новая достоверность. Самое удивительное из наших отношений выходило, что воспитанное неверие мое в реальность любви, поэзия жизни и всего такого, что считается недействительным, а только присущим людям, как возрастное переживание, оказалось ложным. На самом деле существует гораздо большая реальность, чем обычная общая достоверность. Эта уверенность в существовании того, для выражения чего невозможно стало обходиться изношенными условными понятиями, превращающими в пустоту и обычные произносимые всеми слова о правде Боге, и особенно то, что дается нам в слове «мистика». Без слов, без мистики, а в действительности есть нечто на земле драгоценное, из-за чего стоит жить, работать и быть веселым и радостным. Каждый несоблазненный юноша, каждый неразвращенный и незабитый нуждой мужчина содержит в себе свою сказку о любимой женщине, о возможности невозможного счастья. И когда, бывает, женщина является, то вот и встает вопрос – не она ли это явилась, та, которую я ждал? Потом следуют ответы чередой. Она? Как будто она? Нет, не она. А то бывает очень редко, человек сам, не веря себе, говорит, неужели она? И каждый день, уверяясь днем в поступках и непринужденном общении, восклицает, да, это она. А ночью, прикасаясь, принимает в себе восторженно-чудодейственный ток жизни и уверяется в явлении чуда. Сказка стала действительностью. Это она, несомненно, она. Так изредка бывает в жизни осуществление поэзии.